8. Ловушка захлопнулась. «С собакой нельзя!» — взвизгнула старуха и, скатившись с кучи хлама, поспешно подошла к Доросу. «Нельзя!» «Пес ранен, ему нужен лекарь. Он здесь есть?» «Деньги!» — тут же потребовала старуха и, проведя по кровавленной куртке пальцем, его лизнула. «Ты что это, старая, совсем с ума сошла?» «Деньги, спрашиваю, есть?» «Куда нести?» Пошарив по карманам в поисках кулона, Дорос вытащил внушительный кошель. Что в нем, он пока что не знал, но на лечение пса должно было хватить. «За мной!» — приказным тоном произнесла старуха, и так быстро, словно молодая девица, побежала в сторону соседнего строения. «Потише, потише!» — процедил Дорос. «А ты шевели костылями! Или кроссовки жмут!» «Что-что? Повтори, что ты сказала!» Может быть, он и ослышался, но ему показалось, что старуха произнесла именно это слово. «Шевелись, — говорю, — больно мне надо с тобой возиться. Ты мне в прошлый раз медяк задолжал, помнишь?» Конечно же, этого Дорос не помнил, но спорить не стал. Ему непременно нужно было поставить на ноги пса, чтобы тот не околел до утра. Они зашли в низкую избу и, пройдя через убого обставленную и закопченную от печного дыма комнату, вышли на двор. Соседнее строение также не внушило Доросу особого доверия, однако же, увидев на полках всевозможные сосуды и развешанные пучки травы, он понял, что они действительно пришли к лекарю. «Животное на стол, сейчас позову Милету». «Медяк!» — сказав это, старуха скрылась за дверью. Доросу казалось, что он уже давно и очень хорошо знает этого пса. Мужчина сперва погладил собаку по голове и только после этого осторожно развязал рукава куртки. Залитая кровью собачья шерсть за время пути засохла и местами стала похожа на панцирь. — Все будет нормально, Кронос. Ты уж потерпи. Скрипнула дверь. Первой появилась старуха с протянутой для денег рукой. Дорос достал из кармана кошель и, высыпав несколько медиков ей на ладонь, дал старухе возможность самой решить, сколько взять. Та с ловкостью сороки ухватила две штуки. «А немного ли будет?» — спросил Дорос. «На будущее!» — пропищала она и сразу же исчезла. Вслед за старухой в дверь вошла немолодая женщина, видимо, та самая Милета. «Тут у меня...» — начал было Дорос. «Вижу!» — прервала она. «Зажми ему пасть, а лучше вот возьми это». И, сняв с гвоздя кожаный шнурок, протянула его Доросу. Он замотал пёсью морду и, присев на стул, стал наблюдать за тем, что будет делать женщина. Она взяла горшок с водой и стала отмывать шерсть от крови. Несмотря на почтенный возраст, ее руки были гладкими, совсем без морщин. «Раны я ему зашью, жить он будет. Тебя ведь предупреждали, что в лесах появились волки, но ты все равно решил отправиться в путь один. Что вернулся живой — это чудо. Все, ступай. Возвращайся часа через два». «Да я уж лучше тут посижу». «Говорю тебе, ступай», — сурово повторила женщина и бросила на Дороса, не оставляющий выбора, взгляд. «Вот», — он достал из кошеля несколько монет и положил на стол. Милета залатает псу бока, напоит его травяным отваром, и тот проваляется спящим на сене до самого утра. И что-то подсказывало Доросу, что находиться здесь после этого больше не стоит. Уже выходя из комнаты, Дорос остановился, случайно увидел на балке у входа, нарисованный явно детской рукой, предмет, очень похожий на кулон перехода. «Кстати, где он у меня?» Похлопав себя по карманам, Дорос нащупал кулон. Вынув его и убедившись в том, что он цел, мужчина спрятал кулон обратно. «Старая, тут есть где перекусить?» — спросил он у старухи, которая, подобно курице, усевшись на крепкой изгороди, продолжала лузгать семечки. «Ты что же это? Память потерял?» — своим визгливым голосом отозвалась она и, ловко соскочив с забора, подбежала к нему. «Не дам, даже не проси». «Похоже, тебя и самого прилично потрепало. Смотрю, покусали и тут, и вон там». И она ткнула своей палкой в сторону его ноги. Пока Дорос нес раненого пса, он совсем забыл про собственные раны. Он уже было подумал вернуться обратно к Милете, однако же старуха, пробежав вперед, уже махала ему рукой, призывая следовать за ней. «Иду», — пробурчал Дорос и, стараясь не обращать внимания на соднящую боль, последовал за ней. «Мне бы еще пару часов, а там сработает таймер, и я вернусь в свое время», — раздумывал он, заходя в тот самый дом, что стоял у дороги первым. Дорос остановился и еще раз посмотрел на рисунок, так сильно смахивающий на кулон. Доросу всегда везло. Что бы ни происходило, он всегда возвращался в свое время. Вот и сейчас он верил в то, что обязательно сможет вернуться. Большое помещение, огромный камин. На стенах оленьи рога и шкура какого-то хищника. С потолка спущена цепь, на которой висело колесо от телеги. Свечи, лестница на второй этаж и множество кошек. Да сколько же их тут, поразившись количеству кошек, Дорос присел за стол у окна. «Как обычно?» — спросила подошедшая к нему молодая женщина. Ему показалось, что они с ней знакомы. Ее черные волосы были гладко зачесаны назад и завязаны на затылке. Руки у нее были холеными, словно у баронессы. Чистые манжеты явно не вписывались в общий колорит, а ее игривый взгляд будто бы на что-то намекал. «Да», — ответил Дорос и уже хотел было потянуться за кошелем. «Потом рассчитаешься. Вдруг захочешь чего-нибудь еще? А пока...» Она направилась к стойке и, порывшись за ней, вернулась обратно. «Вот, ты просил найти, и я нашла». Женщина положила на стол медную пластину. «Зачем?» — машинально спросил он и сразу же об этом пожалел. «Почем я знаю? Заезжали торговцы, которые везли медь на судоверфь. Вот я и купила. Отработаешь, так что не думай убегать». «Отработаю», — отозвался Дорос, не имевший представления о том, что это за табличка и зачем она ему нужна. В таверну вошел мужчина, и женщина отвлеклась. Дорос остался один. Он продолжал думать о том, что оставаться здесь опасно, что его знают и что могут начать задавать вопросы, ответов на которые он, скорее всего, не будет знать. Чтобы не привлекать к себе внимания, он пересел в самый дальний угол, положил перед собой медную табличку и от нечего делать стал водить по ней своим клинком. «И все-таки зачем же ты мне нужна?» — пытался понять Дорос. Ему необходимо было найти Кадмоса, но пока Кронос пребывал в теле пса, да к тому же еще и ранен, все дела следовало отложить. «Хотите сладостей?» — к нему подошла белокурая девочка. Увидев пластину, она хмыкнула, а после этого поставила на стол миску с пряниками и стала рассказывать, из чего они сделаны. Похолодев от страха, Дорос застыл. Но его испугала отнюдь не девочка, а кулон, висевший у нее на шее. «Это же переходник!» В полном смятении подумал он и, достав кошель, девочке заплатил. «Но откуда он у нее? И, может быть, это именно она сделала рисунок на балке? Значит, она путешественник? Надо срочно отсюда сматываться». «А, вот и где!» — в зал вошел мужчина в длинном грязном плаще. Он обнял хозяина таверны и, покосившись на Дороса, направился к стойке. «Нужно уходить», — подумал Дорос и уже собрался было встать, но, взглянув на медную табличку, с удивлением замер. Пока сидел, острием клинка он сделал на ней набросок микросхемы Райзен. Дорос, который славился своей фотографической памятью, закрыл глаза, мысленно пересчитал количество лапок, сделал поправку на пластинке, а дальше, уже не обращая внимания на тех, кто находился в зале, начал выдавливать узор микросхемы. Женщина, все еще строившая глазки, принесла ему густую похлебку, три ломтя хлеба, кружку какой-то жидкости, ложку и горсть сухарей. «Постой», — задержал ее Дорос, — «скажи мне, кто она такая?» И он кивнул в сторону белокурой девочки. «Что, решил на нее клюнуть? Не советую. За зеклу Харон отрежет тебе язык, чтобы больше ты такого не болтал. У нее кулон, он... такой?» И женщина, потянув шнурок на своей шее, достала несколько измятый, но в точности такой же кулон. «Да», — протянул в ответ Дорос, даже не зная, что еще спросить. «Да кто ты вообще такой?» Вдруг насторожилась молодая женщина и опустила руку на рукоять кинжала, висевшего у нее на поясе. «Он просто очень красивый. Раньше я этого не замечал. Его ведь изготовил ювелир. Как мне его найти?» Ухмыльнувшись и спрятав свой кулон под одежду, женщина отошла. Два кулона перехода? Это невероятно. Как это возможно, чтобы они оказались в одном месте? Ответ на этот вопрос так мучил Дороса, что он не заметил, как стал выдавливать рисунок микросхемы на медной дощечке. Он был так этим увлечен, что его похлебка совсем остыла. За все это время молодая женщина несколько раз подходила к его столу, однако же Дорос не обращал на нее никакого внимания. «Да, действительно похоже», — выдавив последнюю лапку микросхемы, подумал он. «Интересно, как там Кронос? Надо бы его навестить». И тут Дорос заметил, что за его столом, то есть прямо напротив, сидел тот самый бородатый воин, который был ему знаком по битве в лесу. «Похоже, ты решил вернуться», — спросил бородач и, не спрашивая разрешения, взял табличку. «Кадмос? А я ведь дал тебе понять, что возвращаться тебе не стоит». «Почему? Мне нужно тебя вернуть. Со мной Кронос. Правда, он в теле пса, которого к тому же сильно покусали». «Проклятие!» — выругался бородач и хлопнул ладонью по столу. «Милета его вылечит. Она всех лечит». «Вот только зачем ты явился? Разве ты еще не понял, что отсюда не возвращаются?» «Как это?» — не понимая, о чем идет речь, переспросил Дорос. «Как это? Не возвращаются?» «Мы так много раз были в прошлом, но ни разу не замечали, что разорванная нами петля времени самовосстанавливается». «Не может этого быть. А как же формулы? А как же расчеты? И что все-таки это значит? Не возвращаются?» «Не возвращаются, и все», — спокойно отозвался Кадмос и вернул Доросу медную табличку. «Постой, объясни, я здесь чего-то не понимаю». «Эллипс, старуха, была первой. Ее рассудок повредился. Она от этого долго страдала и не могла успокоиться, все искала искажения. А потом появился Язан. Он конюх. Ты, наверное, его еще не видел. Берегись его, он злой, как черт. Любит только лошадей. Фотис, хозяин таверны, стоит вон за той стойкой. Его служанка Класса, с ней ты уже познакомился. Она приняла эту реальность как неизбежную и теперь хочет вырваться из этой дыры в город. А Зекла, девочка, прибилась к нам около года назад. Ее приютил Харон, а теперь все считают, что он ее отец. А ведь в своем времени она лет на 10 его старше». «Какой-то бред. Нет, это невозможно. Как?» «А почем я знаю? Мы думали, что время циклично, что есть спирали, круг. Разорвал их и совершил переход. Может быть, в этом мы и виноваты, а может быть и нет. Не знаю точно. Но в любом случае мы и застряли. Возможно, как и ты с Кроносом». «Такого состояния он не выдержит», — произнес Дорос. «Да», — протянул Кадмос, — «в собачьем теле не лучшая жизнь». И он почесал свой подбородок и добавил: «В общем, я рад тебя видеть. Хоть ты и дурак, что вернулся. Сдался тебе этот клад». «Да не за кладом я вернулся, а за тобой!» «И как же ты решил меня вернуть? Переходник ведь тут не работает. А пока у тебя есть время, тебе нужно бежать самому. Может, еще вырвешься из этой ловушки. Кроноса Милета подлатала, а Язан уже приготовил коня. Положи пса на седло и вали отсюда». «А ты?» «Да плевать на меня, я обречен, а ты еще нет». «Красавчик!» — к столу подошла Класса. «Очень жаль, что ты нас покидаешь. Думала провести пару часиков с тобой наедине. Но, как вижу, тебе пора». «Что-что?» — переспросил Дорос. «Вали отсюда!» — гаркнул из-за стойки Фотис. «Беги как можно дальше!» «Пойми, мы все здесь обречены, а ты, может быть, еще найдешь из этого времени выход. И, может быть, сможешь даже как-нибудь вытащить отсюда и нас. Но теперь тебе действительно пора», — в сердцах произнес Кадмос. К столику подошла девочка и, взяв Дороса за руку, потянула к выходу. «Бежать?» «Да, только бежать», — думал он, садясь на лошадь, к седлу которой уже привязали завернутого в куртку полусонного пса. «Но я еще вернусь!» «Конечно, вернешься», — отозвалась Класса и, выведя лошадь со двора, отошла в сторону. На прощание Дорос обернулся. Его провожали все те, у кого, как сказал Зенон, был брелок перехода. Он не успел с ними познакомиться, но чувствовал, что знает их хорошо. Сердце заныло тоска, как при расставании с близкими. Дорос было хотел попрощаться, но старуха прутом подстегнула лошадь, и та пошла вскачь. «Что делать с табличкой?» — спросила женщина у Зенона. «Ее нужно переправить Исиси. Эта стерва знает, куда ее припрятать. Если все верно, табличка попадет в сокровищницу, а после этого в катакомбы, где пролежит с десяток веков. Ее найдут и, так и не решившись выбросить, положат в ящик, а после этого отправят в музей, как подделку. Дана расскажет про артефакт Доросу, тот мне, а я уже Зенону, а после этого Кроносу. И круг будет замкнут. Я на всякий случай приготовлю ему комнату», — с надеждой на то, что Дорос вернется, сообщила Класса. «Да-да», — негромко отозвался Кадмос. Именно так Дорос уезжал из таверны, в надежде, что сможет убежать от времени. Но разве же от него можно было убежать? Зенон знал, что в какой-то момент он загонит коня и, взвалив пса на плечи, дойдет до города. Однако же к утру уже поймет, что никакого перехода не будет и что он застрял. И если у него хватит смелости признать свое поражение, то он вернется в таверну. Кадмос подошел к продававшей сладости девочке и взял ее на руки. Обрадовавшись, она сразу же засунула ему в рот леденец. «Когда его ждать?» — спросила она у Кадмоса. «Думаю, что дня через два. Обещаю, что не буду лезть к нему с вопросами. А почему он был такой мрачный? Он такой всегда?» «Зекла!» — крикнул в открытое окно Харон. «У нас посетители! Быстро за работу!» «Да, папочка!» — отозвалась девочка и, спустившись с рук Кадмоса, побежала в сторону таверны. «Ловушка захлопнулась», — подумал Кадмос о времени, с которым они решили поиграть. «Но только вот кое-чего не учли. А может быть, оно живое и решило так ограничить наш допуск?» «Нет, глупости», — самому же себе ответил он. «Может быть, есть еще кто-то, кого мы пока что не обнаружили, и этот кто-то заблокировал нас здесь?» «Да и такое возможно», — согласился он с самим собой и, дождавшись, пока осядет поднятая конскими копытами пыль, направился к таверне. «Этот кто-то», — и он, посмотрев на небо, подумал о тех людях, которым путешествие в будущее еще предстоит. Тяжело вздохнув, он открыл дверь и вошел в таверну. Владимир Шорохов. «Ловушка захлопнулась». Читал Алексей Бояджи.